Я представляю ему убедительное доказательство, что звук собственный есть луч, сияющий нам из царства света сквозь разорванное облачное покрывало. Но оппонент идет далее и спрашивает со злобным смешком, а лоб, волосы, губы, руки и ноги, неужто все это тоже есть у самого простого чистого звука? О, Боже, я знаю, что хочет сказать бездельник. Пока я еще привязан к земле, как он и все остальные, пока мы все питаемся не только солнечными лучами, и время от времени должны садиться за некий стол, а не только восседать на ученой кафедре. Вся эта вечная любовь и это никогда неутолимое желание, ничего не желающее, кроме себя самого, о чем умеет болтать всякий дурак. Маэстро, я не хотел бы видеть вас на стороне голодного оппонента. Это было бы мне весьма неприятно. И скажите сами, разве нашлась бы у вас хоть одна разумная причина для этого? Выказывал ли я когда-нибудь наклонность к ребячливым выходкам? Разве, дожив до зрелых лет, не сумел я остаться непоколебимо рассудительным? Желал ли я когда-нибудь, как мой кузен Ромео, быть перчаткой только для того, чтобы целовать щеку Юлии? Верьте, маэстро, пусть люди говорят, что им угодно, в голове я ничего не таю, кроме нота, в душе и сердце ничего, кроме звуков. Ибо, черт возьми, как иначе мог бы я сочинить такую чинную гармоническую церковную штуку, как та вечерняя месса, что лежит законченная вон там на пульте? Однако хроника опять забыта. Я продолжаю. Вдали я услышал песню. Все ближе и ближе раздавался сильный мужской голос. Вскоре я увидел монаха-бенедиктинца, который, спускаясь по узкой тропинке, пел латинский гимн. Неподалеку от меня он остановился, умолк и стал осматривать местность, сняв широкополую дорожную шляпу и вытирая платком пот со лба. Затем он исчез в кустах. Мне пришла охота присоединиться к нему. Это был человек более чем упитанный. Солнце жгло все сильнее и сильнее, и я подумал, что он, наверное, отыскивает укромное местечко для отдыха. Я не ошибся. Войдя в кустарник, я увидел, что преподобный отец расположился на густо поросшем мохом камне. Другой камень, повыше, рядом с первым, служил ему столом. Он разостлал на нем белый платок, достал из дорожной сумки хлеб и жареную птицу и начал обрабатывать ее с большим аппетитом. «Но прежде всего выпьем», — обратился он к самому себе и, вытащив из кармана маленький серебряный кубок, налил в него вина из плетеной бутылки. Только было хотел он выпить, как я со словами «Хвала Иисусу Христу» подошел к нему. Держа кубок у рта, поднял он на меня глаза, и я мгновенно узнал в нем моего старого доброго друга из бенедиктинского аббатства в Канцгейме, достойного отца Гелария, регента хора во веки веков, забормотал отец Геларий, уставившись на меня вытаращенными глазами. Я вспомнил тотчас же о моем головном уборе, вероятно, придававшем мне странный вид, и начал: «О, мой дорогой и достойный друг Геларий, не принимайте меня за беглого бродягу-индуса или за придурковатого селянина, ибо я никто иной, как ваш приятель, капельмейстер Йоганнес Крейслер, и никем иным быть не желаю». «Клянусь святым Бенедиктом!» — воскликнул радостный отец Геларий. «Я сейчас же узнал вас, божественный композитор и превосходный друг. Но, Бога ради, скажите мне, откуда вы? Что с вами случилось? С вами кто, как я думал, процветаете при эрцгерцогском дворе?» Я без дальнейших околичностей рассказал вкратце отцу Геларию обо всем, что со мной случилось, и как я был вынужден воткнуть свою шпагу в кого-то, кому вздумалось упражняться на мне в стрельбе по мишени. Этот кто-то был, вероятно, один итальянский принц, звавшийся Гектором, как многие достойные охотничьи собаки. Что ж теперь предпринять? Вернуться в город или... Ну, посоветуйте мне, отец Геларий. Так закончил я свой рассказ. Отец Геларий, вставлявший иногда так, ага, святой Бенедикт, взглянул себе под ноги, пробормотал «выпьем» и единым духом опорожнил серебряный кубок. Потом он воскликнул, смеясь: «Право, капельмейстер, лучший совет, который я для начала могу вам дать, это подсесть ко мне и позавтракать. Я рекомендую вам этих куропаток, их вчера подстрелил наш достопочтенный брат Макарий, который, как вы, должно быть, помните...